Глава 7. История войны с Мышиндией. «А как это?» – тут же заинтересовались парни. Хитро улыбнувшись, я начала отбирать подходящие ткани и присматривать опорные палки. Здесь, в царстве цветов, их было навалом. Они служили опорой для растений. Когда мальчишки поняли принцип, а также узнали, какую пользу это может принести, то дуб был моментально забыт, желание бежать в гущу событий без оглядки тоже, а вместо этого они сосредоточенно начали плести самые стандартные маскировочные сети из серых и зеленых лоскутков. Заняв таким образом больше 10 сорванцов, я вернулась к раскройке платьев для девочек, потому как у нескольких одежда уже напоминала обноски. Бои продолжались до поздней ночи. Большинство детей остались у нас в оранжерее, развалившись на горе тряпья прямо на полу. Конечно, они могли пойти домой, но вместе же не так страшно. А я теперь сидела на плоской крыше здания и смотрела на загорающиеся время от времени вспышки на другом конце города. Страшно было очень. Хотя мне до сих пор вся эта страна, мое попадание, смена привычного мира казались какими-то нереальными, ненастоящими. Будто я могла закрыть глаза, а открыть их снова в своей мастерской, где была бы главной швеей одежды для кукол. Правда, вряд ли я смогла бы жить так же спокойно, как раньше, не зная, как обстоят дела в конфетти. Сейчас же мне казалось преступным ложиться спать, когда Щелкунчик и остальные жители ценой своих жизней защищают город. Но чем им помочь, я не знала. Да и боялась, что уж говорить. Сложно не бояться, когда не знаешь, доживешь ли до утра. Тем более внизу спали детки, за которых тоже было страшно. У меня никогда не было детей, но теперь, когда они практически свалились на нас с принцем, когда нам пришлось вместе искупаться в горной реке, а потом выбираться по отвесной скале, а еще и идти полдня по бездорожью, и когда ребята рассказывали о своей жизни, после всего этого я совершенно иррационально чувствовала за них ответственность. Ну куда я от них уйду? Как? Вот поэтому я просто сидела и ждала Щелкунчика. Когда на небосклоне ярко засияли звезды, шум около городских ворот пошел на спад. А еще через пару часов я смогла воочию увидеть его высочество, принца Теодора де Сави, поднявшегося ко мне на крышу. «Все получилось?» — вскочила я на ноги, с трепетом рассматривая царапины от когтей на краске мундира. Деревянный мужчина уже принял душ, потому как на нем не было ни следов грязи, ни следов крови, но все равно весь его вид говорил о том, что он только что побывал на месте сражения. «Да, эту атаку мы отбили», — кивнул он. «Горожанам не хватало хорошего лидера. Хоппер, он не солдат, он щитовод. Конечно, в отсутствии хоть скольких-нибудь обученных военных он управлял горожанами, но они несли большие потери, да и оружие у них». Некоторое время мы молчали. Я не знала, что говорить. Обсуждать с принцем войну с мышами я не могла, а заикаться сейчас о моем возвращении домой было как-то даже неуместно. «Ты есть не хочешь?» — наконец спросила я. Но судя по тому, как на меня в ответ посмотрели, попытка разговора оказалась провальной. «Прости, я просто... Расскажи, что ты собираешься делать?» Я спохватилась, что задаю довольно провокационные вопросы по факту главе государства, поэтому замахала руками. «Нет, если это тайна, то не нужно. Просто, как я понимаю, я смогу вернуться домой лишь после того, как ты освободишь дворец, да и страну. Но есть ли вообще возможность победить мышей? Что им, собственно, нужно?» «Что им нужно?» — переспросил он, присаживаясь на край крыши и вытягивая чуть скрипнувшие ноги. Я села рядом, но ноги под себя подогнула, полностью скрыв под новым, сделанным немного наспех, но довольно красивым платьем. Я не могла смотреть на свое тело в виде деревяшки. «Ну, вряд ли они просто так нападают на вас, потому что злые, верно?» — конкретизировала я свой вопрос. «Зачем они наслали проклятие? Почему продолжают атаковать города? Должна же быть причина их действий. Вдруг, если ее найти, то мы сможем и найти способ их победить?» Некоторое время принц молчал. Он вообще после попадания в город стал намного серьезнее, чем в тот момент, когда мы встретились, хотя и суток не прошло. Пусть и остался немного высокомерным. «Что они хотят?» — — медленно повторил он. «Помнишь, перед тем, как уйти, я говорил о волшебных источниках?» Я неуверенно кивнула. Не могу сказать, что я сильно об этом задумывалась. Все же было сегодня не до этого, но сам факт и существование в голове отложился. На всем континенте их было не так много, и большая часть сосредотачивалась именно на территории Конфетии, так как именно здесь раньше жили феи. Сама магия, которая в них находится, это не просто полезный ресурс, это... Он неопределенно помахал в воздухе одной рукой. Это сама жизнь. С ее помощью поля приносят большие и плодородные урожаи, настраивается прекрасная погода на протяжении всего года. На территории страны почти нет болезней. Когда на континенте жили феи, то волшебные источники покрывали всю землю, и всем хватало. Не нужно было что-то специально делать. Не нужно было долго работать на поле, чтобы получить урожай. Достаточно было просто посадить семечко в землю. А когда они ушли, то волшебство перестало пополняться. Оно просто осталось в том количестве, сколько было на тот момент в земле. На территории Мышиндии уже много лет стоит вечная зима, потому что они одними из первых начали опустошать свои источники. Но зачем? Ради обогащения, конечно, — пожал он плечами. Быстрого обогащения. Я думаю, они не верили, что магия всерьез закончится, поэтому быстро вычерпали все запасы, тратя слишком много. Собирая богатые урожаи, строя города, обогащаясь золотом, залежи которого тоже можно увеличивать с помощью магии. А когда они поняли, что их природа умирает, что здоровье народа ослабло, было уже поздно. Я передернула плечами. Страшно подумать, что будет, если мыши как-нибудь прознают, что меня здесь называют феей. Боюсь, они решат прокрутить меня через мясорубку, чтобы выжать всю предполагаемую магию. Или же я должна буду пожизненно восполнять их запасы каким-то неведомым способом. А когда они поймут, что я бесполезный человек, боюсь, меня просто разрубят на дрова для камина. И тогда они решили напасть на вашу страну? Теодор вздохнул и кивнул. Мой прадед первым понял, что волшебные источники нужно беречь. Поэтому он их запечатал. Так что наша страна просто жила на богатых залежах магии, пользуясь ее благами. Конечно, из-за этого мы не могли развиваться так же быстро, как соседи. Но зато сейчас у нас самый лучший климат, и, как ты видела, до сих пор плодоносят деревья сладостей. Из-за налета сахарной пудры, конечно, немного испортилась земля, но по сравнению с соседями нам не на что жаловаться. 3 года назад крысы пригласили моих родителей в Мышиндию. Пусть наши страны никогда не были близки, но мой отец в свое время учился в одной академии вместе с будущим, на тот момент, королем мышей. Они даже называли друг друга друзьями, несмотря на недовольство своих родителей. Но потом их принц стал королем, который сейчас правит Мышиндией, и они на время прекратили общение. До этого приглашения. Паузы между фразами становились все длиннее, и хоть выражение деревянного лица так и оставалось дружелюбно оскаленным, я понимала, что эти воспоминания очень болезненны для мужчины. Они надеялись заключить выгодные сделки по поставке продуктов. Для Конфетии это бы значило увеличение рынков сбыта и неплохую прибыль для строительства торговых кораблей, ведь Мышиндия богатая страна. Но из этой поездки они не вернулись. Я обхватила себя руками. Пусть мне не было холодно, но когда представляешь подобное, это всегда ужасно. А каково было их сыну? Мышиный король завладел волшебным жезлом моего отца. Он передается из поколения в поколение новому королю и связан со всеми источниками Конфетии. Говорят, его раньше опускали в саму магию, чтобы напитывать силой. И, наверное, мышиный король надеялся, что жезл укажет ему путь к этим залежам. Но что-то пошло не так. Тогда он рассердился и в сердцах высказал свое проклятие. Проклятие на мой народ. А так как жезл в этот момент был в его руках, то слова приобрели силу. И вот теперь все мы просто куски дерева, а не люди. Лишенные возможности даже обнять друг друга. Наши дети не знают ласки. «Но как ты стал таким?» Было неловко спрашивать его об этом, но принц был не просто куклой, как другие. Они могли говорить, двигать лицом, даже были похожи на людей, а он был щелкунчиком. Мышиный король пошел на нас войной. Не сумев завладеть волшебными источниками издалека, он решил сесть на трон конфетти и стать единовластным правителем этих земель. Я выступил на защиту. Мы боролись почти год, в то время как наша страна покрывалась хлопьями сахарной пудры. У нас была огромная армия, и мы с главным мышем сошлись даже в личной схватке, но... Он победил? Судя по тому, что я наблюдала сегодня, принц не являлся ничего не мыслящим в военном деле. Наоборот, он был опытным и смелым солдатом. Неужели мышь его победил? Нет, он просто меня обманул, — горько усмехнулся сквозь безмятежную маску мужчина. Попросив перерыв, он ударил меня в спину этим жезлом, превращая в настоящую недвижимую куклу, и отправил в мир великанов. Так что, как справлялась моя армия без меня, я смог узнать только сегодня. И ты не мог двигаться в моем мире? Я не мог шевелиться, не мог говорить, хотя и все понимал, и даже видел, пока с меня не слезла краска. Я был просто куклой. И тут он повернул голову в мою сторону, и синие, сияющие в свете звезд глаза посмотрели прямо на меня. Пока не появилась ты. Ты выкупила меня для своей новой коллекции, поставила на витрину. И с того момента я начал оживать. Целый день я не мог поверить в то, что мои ноги и руки понемногу начали чувствовать, двигаться. И только ночью, когда прозвучал звон часов о новом дне, я окончательно пришел в себя и... «Увидел мышей», — подсказала я. «Да, они давно за мной охотились, пусть и пытались добраться до безмолвной игрушки. Словно боялись, что я встану, вернусь и займу место, которое принадлежит мне по праву рождения. В тот день они не ожидали, что я достану оружие из ножен. Я вспомнила ту самую мясорубку, когда принц крошил противников в фарш, и содрогнулась. «Но знаешь, что самое странное?» — опять спросил он. «Что?» «Что первым, кого я увидел после мышей, была ты. Именно тогда, когда ты налетела на меня в первый раз, я четко почувствовал, где находится проход в мой мир. Для меня было делом чести забрать тебя в конфетию. И после всего этого ты думаешь, что ты не фея?» На это мне нечего было возразить. Пусть все и казалось нереальным. «Но я ничего не знаю. Ни какие у меня есть силы, ни чем я могу помочь вам. Я даже не знаю, как я тоже стала куклой». Мою руку накрыла деревянная широкая ладонь щелкунчика, вызвав глухой стук. Я удивленно посмотрела на принца конфетти, а он усмехнулся. «Не переживай, Клара. Мы постараемся выяснить это. Теперь и тебе будет многое рассказываться. Ты же моя невеста, помнишь?» Я выдернула руку и поджала губы. «Вот же самовлюбленный болван! А я уже начала думать, что в нем есть что-то человеческое».